Глава 11. Наступили холода, но стены все равно росли, становились выше день ото дня. Строительство велось в большой спешке, доставалось и людям, и инструментам. Ранения были ужасные. Раздавленные каменными блоками руки, вонзившиеся под кожу осколки камней. Редкий день выдавался, чтобы кого-нибудь не убило или не ранило так тяжело, что человек больше не мог работать. Совет выплачивал семьям погибших компенсации, но этого не хватало, и люди впадали в нищету. Хотя Перикл знал, какой кровью дается строительство, сколько оно стоит, у него всякий раз перехватывало дыхание, когда он с изумлением видел, что работа двигается успешно. Каждый день он шел на Агору через кладбище, находившееся сразу за стенами города, мимо могил отца и брата, останавливался и почтительно склонял голову у обеих. Поднявшись на вершину Акрополя, он смотрел на юг и видел, как копают фундамент и собирают для укладки блоки вдоль всего пути от города к морю. Работа началась всерьез, и новый день приносил новые проблемы. Десятки тысяч работников вставали на заре и принимались копать и таскать камни до полного изнеможения, прерываясь только для того, чтобы поесть, и так до темноты. А она с каждым днем наступала раньше и раньше. Зима приближалась. Все понимали, что к тому времени в Спарте обо всем узнают. Единственный выход — закончить стены, пока не явились воины в красных плащах. Но у строителей то и дело заканчивались песок, раствор, дерево или камень. Иногда грузы доставляли не туда, так что где-то материалов имелось с избытком, тогда как в других местах работы приходилось останавливать. Все это сводило с ума. Перикл привлек к делу Зенона с Анаксагором. Они трудились день и ночь, чтобы обеспечить бесперебойный подвоз необходимого для строительства. Он платил им, и они ценили это. Тем не менее, мрачная тень висела над каждым днем и каждым уложенным камнем. Получив в распоряжение огромные суммы из сокровищницы Делоса, Перикл решил расширить портовую часть Великой Стройки. Там возвели новые здания складов и доков. Они окажутся под защитой западной стены, когда ее завершат. Вторая огромная стена поднималась к востоку от порта и шла от моря под углом к городской стене. Периклу не очень нравилось ее расположение, но менять планы в тот момент возможности не было. Дождь превращал твердую почву в жижу, портил известковый раствор, но они работали под кое-как устроенными навесами и считали каждый день победой над невидимым врагом. Ни разу с момента эвакуации города на Саламин Афины не объединялись так ради общей цели. Матери каждый вечер устремляли взоры на север. Детей заставляли ложиться в постели угрозой появления красных плащей. Мужчины вглядывались вдаль, размышляя, увидят ли новую весну. На горе в те месяцы не собирались веселые толпы. Совет занимался организацией работ, не оставляя решения судебных дел и издания законов по воле народа. Весь город ждал и строил так быстро и хорошо, как только мог. Перикл чувствовал себя немного виноватым, потому что был счастлив. В городе царило настроение мрачного ожидания, страха, что случится худшее, а он ходил легким шагом, по крайней мере, когда ему удавалось встретиться со Аспазией в доме Гетер. Он еще не встречал такой женщины, как она, и пока не мог разобраться, сколько в ней настоящего, а сколько напускного. Перикл стоял перед открытой дверью, и одна из так называемых матушек смотрела на него прищуренными глазами. Аспазия согласилась пойти с ним в город, где они поедят в каком-нибудь приятном месте. Он виделся с ней всего раз 5 или 6 после того первого катастрофического вечера. Казалось, Аспазия обрела некую уверенность, будто связь с ним повышала ее статус в этом доме. Испытывая немалое самодовольство, Перикл предположил, что так и есть. Все-таки в том году его сделали стратегом. Когда Аспазия вышла, у Перикла остановилось дыхание. На ней был простой хитон, перехваченный поясом на талии, но так как погода в том месяце стояла холодная, Аспазия набросила на плечи плащ, темно-красный. «Ей это шло», — подумал Перикл. Он сам не замечал, как расплылся в улыбке, хотя стоявшая в дверях матушка выкатила глаза, прежде чем отвернулась. Перикл протянул Аспазии руку, а потом смешался, увидев фигуру здоровенного охранника, выходившего из дома вслед за девушкой. «Даме не нужен сопровождающий», — сказал Перикл. «Иди назад». Мужчина посмотрел ему в глаза. «Оркас глухой, Перикл», — объяснила Аспазия. «Иметь в доме Гетер глухого раба считается важным. Он не выдаст секреты». Аспазия жестами что-то сказала Оркасу. Тот твердо покачал головой, и Перикл хмуро глянул на него. Он целый месяц добивался разрешения вывести Аспазию в город. Идея, что за ними будет таскаться какой-то здоровенный олух, совсем его не обрадовала. Он представлял себе эту прогулку иначе. «Ты можешь объясниться с ним?» — спросил Перикл. Аспазия пожала плечами. «Когда он сам захочет понять? Оркас знает несколько жестов, но он предан матушкам. Думаю, нам от него не отделаться». Перикл опустил руку на рукоять меча, который носил у бедра. В обычное время это могло выглядеть странно на улице города при свете дня, но когда на горизонте постоянно маячила угроза возмездия со стороны спартанцев, половина мужчин в Афинах ходили при оружии. Страж дома Гетер весело взглянул на Перикла, слегка отставил назад одну ногу и тоже положил руку на рукоять меча. Намерение его было ясным, и у Перикла в предчувствии схватки кровь быстрее побежала по его жилам. «Прошу тебя, Перикл, не причиняй ему вреда!» Аспазия положила ладонь на его голую руку, и он ощутил тепло ее прикосновения. «Оркас — простой человек. Он делает то, что ему велено». Перикл кивнул, обрадованный ее вмешательством. Ему не нравились ни внешний облик этого стража Гетер, ни его готовность сразиться с ним на мечах. Но все же Перикл одарил Оркаса хмурым взглядом и только после этого повел Аспазию по улице. «Ну, по крайней мере, этот громила не испортит нам день болтовней», — сказал он. «Пойдем, я хочу показать тебе Акрополь и театр. Ты правда никогда не была там?» «Я...» — она замялась, и Перикл, смущенный, замедлил шаг. «Что?» Аспазия молчала. Перикл взял ее под руку, ощутив сквозь драпированную ткань изящную форму. Оркас тут же подступил ближе, но Перикл, сделав над собой усилие, проигнорировал это. «Прошу тебя, Аспазия, если ты не скажешь мне, я не смогу извлечь ответ из воздуха». «Хорошо», — ответила она. «Матушки велели, когда ты будешь показывать мне город, делать вид, будто я никогда не покидала их дом. Они сказали, мужчинам нравится делиться с женщинами своими познаниями. Они счастливы, когда делают это. Но я не хочу лгать тебе». «Так что да, я была в театре. В прошлом году я видела все пьесы во время игр. Вот я сказала это. Мне нравятся истории, маски, музыка, все. Так что если ты сегодня приведешь меня на встречу с Эсхилом, я не хочу лгать и говорить, что не знаю о его работах. Ты понимаешь? Это невозможно. Почему ты улыбаешься? Что? Ты не хотел бы рассказать мне о городе, показать удивительные вещи, как будто я провела всю жизнь в своем саду?» «Я хочу узнать тебя, а не получить идеальное представление о тебе. Мне все еще не до конца ясно, кто такие Гетеры, Аспазия, но я не хочу, чтобы меня дурачили». На мгновение Перикл посерьезнел, обдумывая собственные слова. «Это правда. Я не могу влюбиться в картинку, нарисованную кем-то другим. Либо ты совершенно реальна, либо неинтересна мне. Понимаешь?» Аспазия улыбнулась, и это была широкая улыбка, такая же, как у самого Перикла, а не тонкая усмешка благородной афиненки. Она превратилась в веселый смех, от удовольствия Аспазия даже сжала кулачки. «Я Аспазия, Перикл! Через несколько дней мне исполнится 18, и мне будет очень приятно встретиться с твоим другом Эсхилом». Она выставила вперед руку, и в безумии момента Перикл притянул девушку к себе, чтобы поцеловать. Между ними вклинились мозолистые пальцы Оркаса. Перикл отступил назад и густо покраснел. «Только вот этот... лучше бы он ушел». Аспазия кивнула, глядя на него широко раскрытыми глазами. Театр Диониса находился рядом с Акрополем, в самом центре города. Как покровители театральных игр, Перикла везде встречали с радостью, куда бы он ни привел Аспазию и ее молчаливого спутника — они заходили в такие места, которых никогда не видели простые люди. Эсхила они застали за обсуждением реплик из пьесы с несколькими молодыми актерами. Увидев заглянувшего в зал Перикла, драматург прервал репетицию, пересек помещение, как военный корабль, низко поклонился Аспазии и взял ее за руку. Стражник хмыкнул. Эсхил, услышав это, повернулся к нему и сердито спросил. «Чего ты хмуришься на меня?» Драматург был вспыльчив, и Перикл поспешил вмешаться. «Орка сохраняет Аспазию, друг мой. К тому же он глух, так что не задавай ему вопросов». «Ясно. Ну, тогда пусть он не приходит в мой театр с видом злобного мальчишки», — сказал Эсхил. Прежде чем стать первым драматургом в Афинах, он был солдатом, И Перикл подумал, что в нем сохранилась готовность применить силу, если понадобится, очень быстро и решительно. Эсхил отступил назад и посмотрел на Аспазию. Она слегка зарделась под его пристальным взглядом. «Тебе не нужен охранник, моя дорогая. Особенно, когда Перикл смотрит на тебя такими большими телячьими глазами. Судя по тому, что он говорит, думаю, этот парень готов вызвать на бой весь город ради тебя». «Эсхил, пожалуйста!» — взмолился Перикл. «Я беседовал с тобой доверительно, как с другом». «Правда? Ты как-то неясно выражался, был весь в мечтаниях и просил меня сочинить стихи. После этого я ввел в пьесу сцену с томящимся от любви юношей и должен благодарить за это тебя». Перикл ничего не ответил, хотя слегка приоткрыл рот. Аспазия посмотрела на его глуповатое лицо и рассмеялась. «Он доволен, Куриос, я точно говорю. Надеюсь весной увидеть вашу пьесу». Эсхил перевел взгляд на нее, сдвинув брови к переносице. «Правда? Мне нравятся все они, Куриос. Я уже говорила Периклу, что видела ваши семеро против Фиф». Она радостно вздохнула, вспоминая. «Это было восхитительно. Я плакала, когда в конце сыновья поубивали один другого. Как подумаю об этом?» На глазах Аспазии выступили слезы. Эсхил оставил свою ворчливость и грубоватые манеры, увидев человека, который искренне восхищался его произведениями. Он лучисто улыбнулся Аспазии. «Ты должна называть меня Эсхилом, милая девушка. Больше никаких помпезных куриосов. Я вижу в тебе красоту и острый ум. Зачем ты тратишь свое время на Перикла?» Аспазия засмеялась, но не оставила его слова без ответа. «Он попросил меня быть честной с ним», — сказала она, видя, как смотрит на нее Перикл. Эсхил кивнул, как будто ему все совершенно ясно. «Это было всего час назад», — уточнил Перикл. «Ну, тогда я и поняла», — отозвалась Аспазия. Эсхил следил, как они неотрывно глядят друг на друга, и не отводил глаз, потому что испытывал в работе почти все, что видел и слышал. Однако, поняв, какое чувство разрастается между ними, он улыбнулся. «Пойдемте», — позвал их обоих Эсхил, возвращаясь к своему обычному громыхающему тону. «Пообедайте со всеми. Я попрошу актеров прочитать для вас новые строки». «Ты не найдешь кого-нибудь, кто занял бы нашего спутника», — пробормотал Перикл. Эсхил глянул на двух проходивших мимо дюжих парней. «Господа, вы не могли бы собрать нескольких приятелей и вывести нашего друга на улицу?» Он указал на Оркаса. Страж дома Гиттер не имел понятия о том, что происходит, пока четверо мужчин не взяли его под руки. «Будьте с ним помягче, пожалуйста», — попросила Аспазия. «Он хороший человек». Эсхил кивком головы отдал приказ, и Оркаса потащили прочь. Тот разинул рот, протестуя, но послышался только какой-то странный вой, затихавший по мере того, как беднягу уволакивали. Перикл повернулся к Аспазии, когда Эсхил пошел на запах хлеба и похлебки. Они остались одни, и не успел Перикл заговорить, как Аспазия шагнула к нему и поцеловала. Казалось, поцелуй длился очень долго, так что, отстранившись от Перикла, она слегка запыхалась. Он потянулся к ней, но схватил лишь воздух. Аспазия неловко взяла его под руку, они были похожи на двух солдат. «Я подумала, что нам нужно разделаться с этим, пока Оркаса нет, но...» «Да», — сказал Перикл. Они снова поцеловались, и это длилось и длилось. Он прижимал ее к себе, обняв за талию. С восходом солнца на пути к городу показались двое гонцов. Двигаясь по сырой земле, они не оставляли за собой пыльного следа, но их заметили далеко от стен. Приближение вестников с севера само по себе было новостью, отчего все Афины пробудились, поднятые криками на улицах. Десятки тысяч работников мигом заглотили по стакану молока и по несколько фиг или по куску ячменного хлеба с медом и сыром. «Что происходит?» — спрашивали они друг у друга, оказавшись на своих рабочих местах и доставая инструменты, которые каждый вечер уносили домой. Поначалу со стройки крали, и в городе даже развилось доходное дело по перепродаже похищенных инструментов. Эфиальт угрозами и разумным применением силы добился того, что эта часть рынка перестала существовать. Солнце еще сияло красно-золотистой проволочкой над горизонтом, а слухи уже распространились по городу, как огонь по палой листве. Перикл проснулся, когда в дверь его спальни постучал домашний раб, открыл глаза и повернулся к той, что лежала рядом с ним. В какой-то момент Аспазия распустила волосы. Казалось, они выросли за ночь, темные и невероятно буйные. Взгляд Перикла с наслаждением скользнул по мягкому изгибу ее груди, а она лежала на животе и тихо посапывала. Ему хватило одного мгновения, чтобы понять — в городе неладно. Все чувства обострились, любовную сонливость как рукой сняло. В этой части Афин, в доме гораздо более скромном, чем отцовский, где теперь жила его первая жена, он не бывал уже давно. Непривычную для Перикла тишину этого места сейчас нарушали громкие крики. Аспазия проснулась, как только он вскочил с постели и направился к двери. «В чем дело?» — спросила она. «Что-нибудь не так?» Перикл задал те же вопросы домашнему рабу. «Спартанцы, хозяин! Их заметили!» Перикл тихо выругался, посмотрел на Аспазию, и его потянуло вернуться к ней, в это зовущее тепло. «Я должен идти», — сказал он. Раб подал ему свежий хитон, другой принес сандалии и доспехи. Он с грохотом поднимался по лестнице, кряхтя под тяжестью щита и пояса для меча. Копье оставалось у входной двери, слишком длинное, чтобы пользоваться им дома. Перикл поднял руки, на нем застегнули доспехи. «Афинское собрание сделало меня стратегом. Я должен идти к ним». До сих пор Аспазия не видела его в экипировке гоплита и следила за этим превращением большими глазами. «Будет сражение?» — спросила она, садясь в постели. Он не мог не взглянуть на нее. Рабы некоторое время деловито поправляли на нем доспехи, проверяя, прочно ли завязаны узлы. «Может быть», — ответил Перикл. В нагруднике с птеругами и в поножах он чувствовал себя отлично. После всего, что он наговорил вчера, ему в самом деле хотелось произвести на нее впечатление. К тому моменту Перикл уже понял, что в ответ на любое хвастовство Аспазия возмущенно округлит глаза, а потому решил избрать более скромный путь. «Я уверен, что опасности нет. Вернусь к обеду, поедим вместе». Аспазия потянулась за сброшенной одеждой. «Нет, я пойду домой. Матушки захотят все узнать». Перикл остановился, вдруг растерявшись. «Ты не останешься?» — произнес он. Аспазия надела хитон и встала, чтобы завязать пояс. Ноги у нее были босые. Она обошла вокруг постели, прикоснулась к его плечу, заглянула в глаза. «Матушки и так уже злятся на меня за то, что я скрылась от Оркаса и провела ночь с тобой. Я должна объясниться с ними. Но... чего ты хочешь от этого? Ты знаешь?» Мысль, что ее не будет здесь, когда он вернется, сильно взволновала Перикла, и он ответил. «Я хочу, чтобы ты была со мной». Его голос был едва слышнее дыхания. «Я совершал ошибки в своей жизни. Слишком часто. Мне нужен второй шанс, и я не хочу, чтобы ты уходила». Аспазия потянулась к нему и поцеловала в шею около ключицы. «Что ж, это дело», — сказала она. «Хотя в какой-то момент мне придется вернуться домой. У меня там одежда и благовония, и несколько подруг. Я в долгу перед ними, Перикл. Они моя семья». Перикл покинул дом, его кожа еще пахла духами Аспазии. Он чувствовал этот аромат, быстро шагая по улицам к северным воротам. Казалось, толпа дрейфует в том же направлении. Ему легче дышалось при виде знакомых мужчин в доспехах гоплитов, которые торопливо шли друг за другом. Пара человек кивнули ему, и он присоединился к ним, зашагав в ногу. Лица у людей на улицах были серьезные. Перикл размышлял, что же он обнаружит у городской стены. У ворот Дипилон краснолицые командиры пытались оттеснить назад толпу, чтобы расчистить пространство. У ворот Дипилон краснолицые командиры пытались оттеснить назад толпу, чтобы расчистить пространство. Перикла узнали и пропустили туда, где на свободном от людей месте стояли Эфиальт, Эпистат Дня и большинство других стратегов, находившихся в городе. Перикл поискал взглядом Атикаса, помощника Эфиальта, но того нигде не было видно. Знавших Атикаса это удивляло. Обычно он ходил по пятам за своим господином. Через ряд щитов протиснулись двое архонтов из Совета Знати и присоединились к остальным. С первого взгляда было ясно, что Эфиальт мягко исключил их из числа главных действующих лиц, повернувшись к ним спиной в полоборота, так что они оказались за пределами его круга. «Вот и ты!» — воскликнул Эфиальт, когда подошел Перикл. Он заметил, что здоровяк-стратег обливается потом, и кивнул одному из командиров гоплитов. «Скажи еще раз для опоздавших», — приказал Эфиальт, который явно распоряжался здесь. «Под стенами города стоят 600 спартанцев», — произнес гоплит. «Нет признаков, что на подходе более значительные силы, хотя я отправил разведчиков осмотреться. Они пока не приближались к городу и не пытались войти внутрь». Напряжение в группе немного спало. Если бы приближалась вся спартанская армия, это означало бы призыв к оружию и немедленным ответным действиям. То, что их немного, свидетельствовало о намерении поговорить или вступить в соглашение. В любом случае, ощущение неизбежного и скорого насилия ослабло. «Я пойду к ним и узнаю, чего они хотят», — сказал Эфиальт. «Думаю, всем понятно, что это будет». «Сколько людей вам нужно, стратеги?» — спросил один из командиров. Эфиальт глянул на Перикла, приглашая его высказаться. Они научились доверять друг другу. «Все?» — вопросительно произнес Эфиальт. «Так мы подадим им знак, напомним о нашей силе». «Считаю, это может стать ошибкой», — пробормотал Перикл. «Наша цель — выиграть время, помните? Как только будут построены новые стены, спартанцы потеряют власть над нами. Нужно иметь это в виду. Отправим несколько человек, полдюжины, как будто не понимаем, что нам грозит. Думаю, спартанцы остаются нашими союзниками. Предложим им осмотреть стены и объясним, зачем нам они. Потратим несколько дней на показ работ. После этого согласимся на все их требования, лишь бы они ушли во свояси и дали нам завершить дело». «Хорошо. Ты пойдешь со мной?» Казалось, Эфиальту приятно думать, что Перикл будет рядом. «А если они решат преподать урок и убьют нас, кто тогда будет охранять Афины?» «Полагаю, совет призовет назад Кимона», — сказал Перикл. Эта идея, судя по всему, Эфиальту не понравилась, хотя он и кивнул. Перикла, похоже, совсем не тревожила перспектива встречи лицом к лицу со спартанцами, так что Эфиальт решил тоже не переживать. Однако пот по-прежнему блестел на его лбу. Эфиальт объяснил ситуацию стоявшим вокруг него и заручился поддержкой двоих стратегов и еще двоих членов Совета Архонтов. Они отправятся к спартанцам вшестером. Перикл нервно сглотнул, когда прозвучала команда открыть ворота, и узкая щель между створками превратилась в широкий просвет. Он услышал, как Эфиальт фыркнул и спросил. «Ты пользуешься духами?» Перикл горестно усмехнулся, потер шею и ответил. «Она пользуется». Эфиальт хохотнул. «А куда подевался твой Атикас?» — поинтересовался Перикл. «Я отпустил его», — сказал Эфиальт. «Задал ему несколько вопросов по поводу его связей в прошлом с тобой и Архонтом Кимоном». Впервые он произнес этот титул без презрительной насмешки в голосе. «Некоторые его ответы мне не понравились». Перикл кивнул и пробормотал. «Думаю, ты поступил мудро». Это не была ни похвала, ни допущение, но он обрадовался, посчитав изгнание Атикаса еще одним подтверждением того, что Эфиальт стал ему ближе. Послужили причиной тому великие стены, отсутствие Кимона или стратег просто дорос до своей роли, Перикл не знал, но все равно был доволен. Без союзников он ничего бы не добился. Ворота открылись уже достаточно широко, можно было выходить. Вдалеке виднелся ряд красных плащей. Спартанцы ждали их. Дул свежий ветер, и плащи трепетали под его порывами. «Надеюсь, это не последняя наша глупость», — сказал Эфиальт. «Проотис, господа, несмотря ни на какие провокации, спокойствие». Они двинулись навстречу тому, что приготовили для них судьба и спартанцы.